Алида нахмурилась и повернулась к седовласому старику рядом с ней. «Кайл, я думаю, тебе нужно разобраться с этими чернокнижниками. Это нехорошо, это действительно возмутительно». Дэвид кивнул. Когда он услышал, как люди позади него обсуждают, насколько слаб Илай, пламя его души замерцало. Их слова достигли ушей старика Кайла. Он только мягко покачал головой и сказал с глубоким взглядом: «Они не мои подчиненные, поэтому я ничего не могу с этим поделать. Это зависит от тебя, Алида». Алида нахмурилась. Кайл сказал это, но она знала, что Кайл недавно тайно связывался с этими людьми. Кроме того, у Кайла, вероятно, были какие-то планы по столь внезапному появлению во время этой войны. Однако и здесь она была беспомощна. Ее учителя не было рядом, и ее силы было недостаточно, чтобы подавить этого человека. Даже когда Дэвид был рядом, этого было недостаточно. Если бы не этот человек, линия обороны была бы давно прорвана. Думая об этом, она не могла не вздохнуть в своем сердце. Когда Кайл увидел эту сцену, он улыбнулся. Эта девушка была все еще слишком неопытна, чтобы сражаться с ним. Что касается Илая, он не боялся. Они оба были лучшими чернокнижниками пятого круга. Он не думал, что этот человек сможет легко победить его. Более того, он помог ему защитить свою фракцию. Осмелится ли он напасть на него? Конечно, его план был не только в этом. Он должен был оторвать кусок мяса, несмотря ни на что. «У тебя есть скрытые мотивы». Дэвид настороженно взглянул на Кайла. У троих из них были свои мысли, но в этот момент всех разбудило восклицание. «Цунами! Цунами приближается!» Резкий звук пронзил небо. Все остановились, а затем внезапно посмотрели в сторону моря. В это время море вдалеке поднималось. Цунами высотой в 1000 метров устремилось к линии обороны. Вслед за волнами медленно приближались три фигуры. Слева была гигантская черепаха высотой 10 метров. Ее зеленовато-черный панцирь был похож на континент. В центре была фигура, похожая на кита, но длиной в десятки тысяч метров. Его кожа была темно-фиолетовой. Справа был гигант высотой 10 метров. Его ноги были в море, но только по щиколотку. Увидев три фигуры, ссорившиеся чернокнижники прекратили спор. Даже у трех человек перед ними были уродливые выражения лиц, включая Кайла. Он недоверчиво стиснул зубы. На этот раз три великих имперских клана действительно атаковали одновременно. Они что, сумасшедшие? Император чернильной черепахи, император глубоководных китов-демонов, император морских гигантов. Дэвид посмотрел на трех существ пятого круга с уродливым выражением лица. Император глубоководных китов-демонов был высшим существом пятого круга, в то время как двое других также были существами пятого круга поздней стадии. Обычно был только один император или вообще никого, но на этот раз все трое покинули город. Планировали ли они провести решающую битву? На этот раз смогут ли они выстоять? «Люди, сегодня день вашей смерти!» Громовой голос разнесся над поверхностью моря. Это был глубоководный император китов-демонов в центре, который говорил. Его слова были подобны прологу. В одно мгновение вся поверхность моря вскипела. Бесчисленные представители морских племен появились на поверхности воды. Огромное количество морской воды растеклось по земле и похоронило скелеты. Десятки миллионов представителей морских племен также атаковали линию обороны людей. Битва началась. На городской стене чернокнижники начали свои атаки, в то время как высшие силы пятого круга были в растерянности. В этот момент Кайл сказал: «Дэвид, ты имеешь дело с императором морского гиганта. Я разберусь с императором глубоководных китов-демонов. Нала, Сика и Суадуа, вы трое разберетесь с императором чернильных черепах». Увидев, что Кайл принял командование, Алида ничего не сказала. «Хорошо». Дэвид беспомощно кивнул. «Сейчас не время для внутренних раздоров. Если бы они проиграли сегодня, никто не смог бы жить». Остальные трое, которых вызвал Кайл, кивнули и вышли. Нала тоже была чернокнижницей закона, но ее аура была слабее, чем у Дэвида. Она была на самом низком уровне. Кайл прямо взлетел, направляясь к далекому глубоководному императору китов-демонов. Его тело также постепенно увеличивалось, превращаясь в демонического волка длиной в 10 тысяч метров, вокруг которого обвивались бесчисленные призраки. Родословная шестого круга, демонический волк преисподней. Дэвид выдохнул серый воздух и полетел к морскому гиганту. Нала была отправлена в полет с уродливым выражением лица. Хотя ей дали самого слабого императора черной черепахи, это все еще был пик пятого круга. «Умри». С другой стороны, Король глубоководных демонических китов посмотрел на демонического волка. Он поднял безграничные волны, обрушиваясь на демонического волка. Ужасающая мощь заставила всех отвернуться. Однако Кайл управлял бесконечными призраками, чтобы они сражались вместе с ним. На мгновение они были равны. С другой стороны, Дэвид также управлял черным туманом, чтобы столкнуться с морским великаном. Благодаря помощи Лича Бедствия его сила была намного больше, чем раньше. Он был почти на средней стадии закона, поэтому он не был полностью раздавлен. Я надеюсь, что Нала сможет продержаться еще какое-то время. Дэвиду и Кайлу пришла в голову та же мысль. Не надо, не надо. Однако в следующую секунду все услышали скорбный вопль. Повернув голову, он увидел, что на другой стороне поля боя панцирь императора чернильной черепахи был покрыт бесчисленными сияющими магическими символами. Это было похоже на запечатывающее заклинание, и Нала и двое других находились внутри печати, как будто они были заморожены. Глоток. Император черной черепахи проглотил это одним глотком, затем повернулся, чтобы посмотреть на Дэвида и Кайла, заставив их похолодеть по всему телу. Хе-хе, император черной черепахи может показаться ничем не примечательным среди восьми великих владык, но любой, кто недооценивает его, определенно умрет самой жалкой смертью. Эта техника запечатывания, даже в эпоху магов, была высоко оценена магом семи кругов. Давай посмотрим, что ты сможешь использовать, чтобы противостоять этому. Напротив Кайла император глубоководных китов-демонов громко рассмеялся. Черт возьми, выражение лица Кайла было уродливым. На этот раз он недооценил решимости силу морских племен. Сражаться больше ни с чем. У него и Дэвида не было шансов на победу. Им нужно было бежать, или они все умрут здесь. Почти в одно мгновение тело демонического волка затряслось, и он развернулся, чтобы убежать. Это заставило присутствующих чернокнижников широко раскрыть глаза. Император демонических черепах поблизости и император глубоководных демонических китов также были ошеломлены. Ты убегаешь от войны, даже не думая о бегстве. Но как император глубоководных китов-демонов позволил ему бежать? Гигантский хвост пронесся по воздуху, и его фигура исчезла в одно мгновение. Он появился позади демонического волка и заблокировал его. Его скорость была фактически быстрее, чем у демонического волка. В этот момент император чернильной черепахи также оказался напротив Кайла, противостоя ему вместе с императором глубоководных китов-демонов. Нам конец. Это был не только Кайл. У всех присутствующих была одна и та же мысль. Алида сражалась с членом морского племени, в отчаянии глядя на небо. С Налой, чернокнижницей закона, расправились фактически в одно мгновение. Лидер клана морского дракона и лидер клана морской акулы также были в отчаянии. Они были равны в битве 1 на 1. Результат битвы 2 на 1 был очевиден. Кайл не смог победить. Было бы лучше, если бы он не умирал здесь. Что касается чернокнижников низкого уровня, их инерции был нанесен сокрушительный удар, и они понесли тяжелые потери в одно мгновение. Эта потеря мгновенно прояснила ситуацию на поле боя. С другой стороны, морской гигант немедленно начал атаку, когда увидел, что Дэвид отвлекся. Он яростно взмахнул кулаком и отправил Дэвида в полет к Кайлу. Кайл подхватил раненого Дэвида, и выражение его лица стало еще более уродливым. Теперь их было трое против полутора, так что им следовало просто сдаться. Он поднял голову и посмотрел на трех владык морского племени, которые уже собрались. Его тело не могло не дрожать. Изначально он хотел только разбогатеть, но теперь казалось, что он собирается расстаться с жизнью. Хаем, люди, не более чем это. Напротив него заговорил император глубоководных китов-демонов. Кайл не сказал ни слова, и Дэвид сердито посмотрел на него. О, бывшие рабы людей осмелились быть такими самонадеянными и даже начать войну. Казалось, что союз магов был слишком добр к морскому племени. Какая жалость. В этот момент до ушей некоторых людей донесся голос, полный презрения, и все поле боя, казалось, замерло. Кто это был? Кто посмел так говорить? Кто это? Выходите сюда. Три королевские семьи морской расы тоже были в ярости. Император глубоководных китов-демонов сердито огляделся и обнаружил, что неподалеку стоит фигура. Кто это был? Взгляды морской расы сосредоточились на этом человеке. Сэр Илай. Однако, по сравнению с ними, Алида была первой, кто назвал его имя. Другие чернокнижники Альянса Родословных посмотрели на алую мантию волшебника. Это был никто иной, как Илай. Даже Дэвид удивленно воскликнул. Учитель. Илай. Кайл тоже узнал его. В конце концов, его статуи были повсюду на континенте. Его было трудно не узнать. Вжик, вжик. Это заставило его сильно расслабиться. Хотя он не знал, почему Илай появился только сейчас, когда он рядом. По крайней мере, он должен быть в безопасности. По крайней мере, теперь он мог убежать. «Илай, давай объединим силы и победим их», — громко сказал Кайл. «Кто ты?» Илай странно взглянул на него. Кайл потерял дар речи. «Я Кайл», — он стиснул зубы и сказал. «О!» Илай кивнул и проигнорировал его. Он посмотрел на трех морских людей и сказал. «Нападите на меня вместе. Может быть, тогда у вас появится шанс». Губы Кайла дернулись. Глядя на Илая, который полностью игнорировал его, волна гнева захлестнула его. Как он мог быть таким высокомерным? Один против троих, кем ты себя возомнил? Илай, ты слишком самонадеян. Три короля морского племени тоже были в ярости. Среди них император Черной Черепахи, который казался самым спокойным, на самом деле был самым раздражительным. Он бросился на Илая, и руны на его теле замерцали, когда он использовал свою технику запечатывания. Глядя на похожего на гору императора Черной Черепахи, Кайл немедленно отступил без какого-либо намерения атаковать. «С этими владыками морской расы не так-то просто иметь дело», — с ненавистью сказал он, намереваясь увидеть, как Илай выставит себя дураком. Он также очень боялся этого запечатывающего заклинания. Илай тоже пострадал бы. Однако, к своему удивлению, когда Илай увидел императора Черной Черепахи, он был приятно удивлен, как будто увидел что-то хорошее. «О, это хорошая техника запечатывания. Это идеально сочетается с моей техникой запечатывания». Легкомысленные слова привели императора Черной Черепахи в ярость. Это был первый человек за столько лет, который осмелился спровоцировать это. «Илай, я хочу, чтобы ты умер». Он напал на Илай. Столкнувшись с такой мощной атакой, Эли взмахнул рукой, и бескрайняя тень мгновенно закрыла небо. Затем она обернулась вокруг императора демонических черепах. «Ты хочешь блокировать атаку просто так?» Вдалеке император глубоководных китов-демонов громко рассмеялся. «Он сумасшедший!» Кайл тоже был ошеломлен. Он не думал, что хрупкая тень сможет остановить атаку императора Черной Черепахи. Но в следующую секунду он был ошеломлен. Когда император Черной Черепахи столкнулся с тенью, вся его сила, казалось, исчезла без следа. Тень мгновенно поглотила его ауру, особенно руны. Все они были поглощены по крупицам. Что касается его основного тела, то оно было опутано бесчисленными тенями, прежде чем сжаться и влететь в руку Илая. От начала до конца прошло меньше секунды. В мгновение ока в его руки попал повелитель Черной Черепахи последней стадии развития. Что касается Илая, он держал черепаший панцирь и играл с ним, как будто столкнулся с чем-то радостным. Он не ожидал, что получит такую хорошую вещь, когда только прибыл. Однако сейчас было неподходящее время для ее изучения. Война должна была закончиться. Думая об этом, он посмотрел на двух ошеломленных владык морского племени и махнул рукой. «Атакуйте меня вместе, не теряйте времени». Глядя на взгляд Илая, два повелителя морского племени не могли не сделать шаг назад. Как это возможно? Глаза короля глубоководных китов-демонов расширились. Это был император Черной Черепахи, существо с высочайшей защитой. Даже он не мог легко победить его. Но сегодня Илай легко сделал то, что он не мог сделать. От этого стало необъяснимо холодно. Морской гигант стоял на месте, его огромное горло дрожало, когда он сказал: «Ты издеваешься надо мной?» Император Черной Черепахи проиграл просто так? По сравнению с ними армия морских племен на земле была еще безумнее, особенно племя чернильных черепах. Они издавали скорбные вопли и смотрели на Илая с гневом в глазах. Как его величество мог вот так просто проиграть? Абсолютно невозможно. Проклятый человек, он, должно быть, использовал отвратительные методы. Против его величества был составлен заговор. Нет, нет, нет, это подделка. Это все подделка. Бесчисленные представители морских племен кипели. Они полностью кипели. Члены Альянса не могли не сделать глубокий вдох. Почему я чувствую, что Господь снова стал сильнее? Алида посмотрела на фигуру Эли и коснулась своего лба. Она чувствовала, что это нереально. Все разрешилось просто так. Это была мощная морская раса пятого круга на поздней стадии. Не было ли это немного чересчур? Удалось ли милорду добиться успеха? Никола смотрел в то же время. Казалось, он над чем-то подумал, и его глаза сузились. Однако, если его догадка верна, Все произошло слишком быстро, как и ожидалось от моего учителя. Дэвид посмотрел на фигуру Илая и сразу вспомнил сцену «Войны личей» в тот день. Его кровь вскипела, но когда он подумал о том, как он обещал своему учителю позаботиться обо всем, он опустил голову от стыда. «Это тот человек, против которого я хотел устроить заговор». Кайл смотрел на Илая издалека с подозрением, его рот подергивался. Он знал, что Илай был очень силен, но раньше он думал, что, поскольку все они были в пятом круге, насколько сильнее он мог быть. Но теперь, казалось, что Илай был немного сильнее его. Он мог подавить императора черной черепахи, но не мог убить его, не говоря уже о том, чтобы контролировать. Но Эли сделал это, и это было сделано с легкостью. В этот момент он внезапно пожалел о своей маленькой уловке ранее. Но, если бы ты столкнулся лицом к лицу с императором глубоководных китов-демонов и императором морских гигантов, смог бы ты все еще быть таким расслабленным? Он поднял голову и посмотрел на поле битвы в небе, лицом к лицу с двумя императорами. Сможет ли он все еще сокрушить их, в небе? В конце концов, император глубоководных китов-демонов и император морских гигантов были существами пятого круга, которые выживали в течение бесчисленных лет. Поэтому, испытав несколько секунд шока, они быстро скорректировали свой менталитет. Они смотрели на Илая с опаской, но страха не было. Король глубоководных китов-демонов взял корону из ниоткуда. Огромная корона быстро трансформировалась и полетела к голове, в мгновение ока превратившись в великолепную корону. Корона медленно передавала власть короля китов шестому кругу. Это корона глубокого дня, лучший инструмент мага. Пока вы носите ее, пока поблизости есть океан, пользователь будет получать благословение силы океана. В этот момент я могу даже временно обладать боевой силой мага шестого круга. Как ты можешь победить меня? Император глубоководных китов-демонов посмотрел на Илая и громко взревел. В то же время, иллюзорный океан, казалось, появился позади него, излучая ощущение прохлады и плеск, как будто это был настоящий океан. Император морского гиганта также изобразил благоговейный взгляд. Причина, по которой клан глубоководных китов-демонов смог прочно занять первое место, заключалась также в инструменте, дарованном магами в эпоху магов. Хотя это был не полный мир с шестью кольцами, этот океан все еще был похож на незавершенный мир. Этого было достаточно, чтобы высвободить часть силы шестого круга, чтобы подавить врага. Что ты собираешься использовать, чтобы остановить меня? Император морского гиганта молча сделал шаг назад. Что, как это получилось? С Илаем покончено. Нет, со всеми нами покончено. Все умрут здесь сегодня. Настроение Кайла, которое только что изменилось, снова стало тяжелым, и его тело не могло не дрожать. Это был зверь шестого круга. Остальные люди тоже смотрели на сцену в небе, и их горло слегка шевельнулось. Что касается морской расы, они уже приветствовали. Неплохо. Мне действительно нравится этот инструмент. Илай тоже посмотрел на корону, казалось бы, удивленный. Император глубоководных китов-демонов на другой стороне. Он посмотрел на спокойного Илая и немного разозлился. Илай, иди к черту. Император глубоководных китов-демонов издал китовый клич, и море и небо содрогнулись вместе с ним. В то же время океан позади него также надавил на Илай. Венг, это было так, как будто незавершенный мир упал с неба. Бесчисленные чернокнижники мгновенно почувствовали огромное давление, и все они были прижаты к земле. У чернокнижников четвертого круга не было выбора, кроме как упасть, и чернокнижникам пятого круга тоже было очень трудно. Даже городские стены начали гудеть, как будто они могли рухнуть в любой момент. Это сила шестого круга. Многие чернокнижники почувствовали холод в своих сердцах, когда с беспокойством посмотрели на небо. Брат Илай, Алида выглядела обеспокоенной. Нам действительно конец. Тело Кайла задрожало. Он полностью сожалел об участии в этой битве. Он переместил свое тело и побежал вдаль. Он хотел убежать, однако фигура заблокировала его. Император морских великанов посмотрел на него с улыбкой и сказал: «Человек-колдун, ты не можешь уйти, пока мой господин не прикончит Илая». Лицо Кайла стало совершенно темным. Он знал, что не сможет уйти сегодня. «О, это все?» В этот момент голос Илая внезапно донесся до его ушей, и он не мог не оглянуться. В голубом небе Илай был подвешен. Перед ним незавершенный океан давил, как реальный мир, словно хотел раздавить Илая на куски. Однако Илай оставался спокойным, но от его тела внезапно исходило таинственное колебание. Аура превзошла стадию пятого круга и пронеслась по полю боя подобно шторму. Все почувствовали давление, и внезапно стало еще труднее. Только, почему я чувствую, что давление даже сильнее, чем у императора китов-демонов? Однако чернокнижники подняли головы и показали озадаченные выражения. Затем их рты открылись. После того, как Илай заговорил, сила мира пошла рябью. Посреди иллюзии появились различные явления. Море крови покрылось рябью, гимн небес, крик бездны, крик времени. После этого медленно опустилась огромная тень. Это был целостный мир. Нажимай. Илай нажал на спуск одной рукой. В следующую секунду мир Илая надавил на океан. Почти в одно мгновение огромный океанский мир разлетелся на куски без какого-либо сопротивления. Все поле боя погрузилось в тишину. Что? Несколько секунд спустя император морского гиганта ошеломленно заговорил. Как океанский мир мог быть так легко сокрушен? Было ли это иллюзией? Однако чрезвычайно реалистичные ощущения вокруг него говорили ему, что это было реально. Морской мир действительно был раздавлен на куски Илаем, использовавшим другой мир. Но разве это не была техника шестого круга? Илай на шестом круге. Он не мог в это поверить и слабо опустил руки. Шестой круг. Илай на шестом круге. Слова императора морского гиганта были подобны переключателю. На всем поле боя, будь то морское племя или люди, все были ошеломлены, когда зачитали информацию о том, что Илай был чернокнижником шестого круга. Их голоса разносятся на тысячи миль. Как ты можешь быть в шестом круге? Только у императора глубоководных китов-демонов было безумное выражение лица, когда он уставился на Илая. Он не мог этого принять. Он не мог этого принять. Однако, принимал он это или нет, правда была прямо перед ним. И была еще одна вещь, которая привела его в еще большее отчаяние. Мир здесь. Огромный мир прибыл. Это врезалось в него. Король глубоководных китов-демонов был мертв. Он умер мирно. Несмотря на то, что он использовал всевозможные методы защиты и даже сжег свою родословную, когда мир рухнул, он был мгновенно разорван на бесчисленные фрагменты. Не было даже единого вопля. И, увидев смерть короля глубоководных китов-демонов, больше не было никаких споров о проблеме шестого круга. После его смерти исход войны был уже предрешен. Император морских великанов, а также все морские племена четвертого круга и выше были убиты или низкоуровневые морские племена также были вырезаны чернокнижниками, и погибли десятки миллионов морских племен. Едкая кровь окрасила море на десятки тысяч миль в красный цвет, а белые кости превратили поле битвы в белый континент. Здесь даже родилось большое количество нежити, но все это пошло на пользу Николе. Битва закончилась. На городской стене Эли спокойно смотрел на море. «Сэр, с большинством морских племен разобрались, но все еще есть много тех, кто сбежал». Алида вышла и посмотрела на Илая с почтением. «Да», Илай кивнул. «И, господи, это океанская корона, которая упала после смерти короля глубоководных китов-демонов. Я уже нашел ее». Никола достал еще одну золотую корону и предложил ее Илаю. Илай взял золотую корону и улыбнулся. Он направил в него свое сознание и обнаружил, что оно похоже на то, что сказал император китов-демонов. Это был магический инструмент шестого круга высшего класса, и это также был его самый большой урожай в этой битве. Жаль только, что она не подходила ему. Конечно, это не уменьшило ее ценности. Илай убрал его и повернулся, чтобы посмотреть назад. Чернокнижники во главе с Кайлом коллективно опустили головы, их лица были нервными. «Кайл, только что Алида рассказала мне обо всем, чем ты занимался последние несколько дней. Что ты думаешь?» Илай посмотрел на Кайла, ожидая ответа. Глоток. Горло Кайла слегка дрожало, когда холодный пот стекал по его лбу. С тех пор, как Илай продемонстрировал свои боевые способности шестого круга, он знал, что все его планы рухнут. Более того, ему пришлось заплатить цену за свои предыдущие действия. В противном случае, он не сомневался, что не смог бы покинуть это место живым сегодня. Наконец, поколебавшись несколько секунд, он хрипло сказал: «Сэр, я готов присоединиться к альянсу родословных. С сегодняшнего дня и впредь я буду к вашим услугам». «Хорошо», Илай кивнул. Люди, стоящие за Кайлом, также выразили свою готовность служить Илаю и альянсу родословных, чтобы искупить то, что они сделали. Глядя на эту сцену, Алиду переполняли эмоции. День назад эти люди были равнодушны к башне родословной, но теперь они изменили свое отношение. Все это было из-за Илая. Если бы не Илай, эти люди не вели бы себя так. Конечно, она больше ничего не сказала, потому что, если бы не пришел ее учитель, они, возможно, не смогли бы покинуть это место живыми. Хорошо, оставь здесь несколько чернокнижников, чтобы разобраться с этим. Остальные могут вернуться. Видя, что его цель достигнута, Илай не остановился и сказал прямо: «Да». Все кивнули. Полчаса спустя Илай повел чернокнижников Альянса родословной обратно в родословный город. Конечно, это вызвало еще один переполох, и радостные крики раздались по всему городу. Что касается Илая, он, естественно, вернулся в земли Грасси. Однако, в тот момент, когда он вернулся, он не успокоился. Вместо этого он закрыл глаза, как будто что-то соединял. На другой стороне Джин-Джи улыбнулся, когда услышал новость о том, что Илай продвинулся к шестому кольцу. Как и ожидалось, он был прав. После возвращения Илая было объявлено о победе в войне морского племени. Новость о том, что Илай достиг шестого кольца, быстро распространилась по всему континенту, шокировав его. В то же время весть о гибели морского племени распространилась и по морским глубинам. Русалки. Лаура выслушала отчет Эвал с унылым выражением лица. Она отреагировала медленно, только когда закончила говорить. «Ты хочешь сказать, что Господь пробудился и продвинулся к шести кольцам?» — потрясенно спросила Лаура. «Да», — Эвал кивнул. «Тогда император глубоководных китов-демонов, император чернильных черепах и император морских гигантов все умерли?» «Да». «И тогда погибло более 70% армии морского племени, которая отправилась туда?» «Да». Шипение. Лаура вдохнула глоток холодного воздуха, и ее тело невольно прислонилось к раковине. Дело было не в том, что она не была спокойной, а в том, что этот вопрос был слишком шокирующим. Господь действительно продвинулся в шестой круг и убил трех императоров морской расы. Первого было достаточно, чтобы напугать морское племя, потому что на данный момент в морском племени не было никого с шестым кругом или выше. Последнее означало, что сила морского племени значительно уменьшилась, и они больше не могли соперничать с человеком, у которого был Илай. Это означало, морская раса собиралась измениться. Лора и Ивал посмотрели друг на друга и осознали проблему. В то же время из-за пределов дворца вплыл Водяной и с тревогой сказал: «Ваше Величество, собрание новой императорской династии состоится через три дня». Три дня спустя Лаура ушла обеспокоенная. Два дня спустя она вернулась с уродливым цветом лица. «Сэр, как прошла встреча?» Ивал посмотрел на Лауру и спросил, нахмурившись. «Нам конец». Лаура покачала головой. Встреча уже поменяла местами позиции по этому вопросу. Обе фракции в панике. Они уже боятся Илая. Более того, поскольку большинство членов, участвовавших в войне, были из агрессивных фракций, они понесли тяжелые потери. На этот раз сила умеренной партии превзошла силу агрессивной партии. На встрече с гигантским осьминогом в качестве лидера они предложили отозвать руководство клана глубоководных китов-демонов и избрать нового короля морского племени. Что? Глаза Ивала расширились, как будто он не ожидал, что такое произойдет. Кроме того, агрессивная фракция, которая поняла, что не сможет удержать свой трон, решила безумно отомстить человеческой расе. Используя просторы океана, они атаковали континент со многих сторон. Они не вкладывали средства в боевые силы высшего класса, но использовали боевые силы низкого уровня, чтобы измотать человеческую расу численностью. Лаура продолжила, ее тон был несколько неуверенным. Это выражение лица Ивала тоже стало уродливым. Нужно было сказать, что это действительно было решением. В океане было слишком много низкоуровневых морских рас. Если бы несколько глубоководных рас рассеялись и спрятались в морских глубинах, даже Илаю было бы трудно их найти. Фактически, эта партизанская тактика была единственным решением. Если бы они были в мире магов, маги избили бы их. Но теперь Илай один не смог бы их найти. «Я должен немедленно сообщить об этом милорду». Лаура вздохнула, чувствуя себя немного обеспокоенной. «Месть». Илай опустил голову и поставил статуэтку. Он не был удивлен поведением морского племени. Однако они отказались от прямого противостояния. Означало ли это, что морское племя не обладало боевой мощью существа шестого круга? Илай задумался. Если бы у них действительно были существа шестого круга, они бы не использовали такой метод. В конце концов, это можно даже назвать подлым. Разве это не означает, что пока я направляюсь в морские глубины, найду нескольких королей морской расы и убью их, проблема будет решена? Илай моргнул. Проблема морской расы должна была быть решена. Это казалось хорошим решением. Нет, это всего лишь мое предположение. Откуда я знаю, что у них нет существ шестого круга. Нет, нет, нет. Илай покачал головой. Он не мог сделать то, в чем не был уверен. Самое главное, как он мог найти их в морских глубинах? Разве это не было похоже на поиски иголки в стоге сена? Вздохни, забудь об этом. Покачав головой, Илай решил отказаться от этой идеи. Но в этот момент голос внезапно проник в сознание Эйла. «Сэр, система наблюдения башни серого волшебника была отремонтирована». Знакомый голос принадлежал Дилану. Башня волшебников была его собственностью, поэтому он мог связаться с Илаем напрямую. Услышав это, глаза Илая загорелись. Снова войдя в башню магов, Илай все еще был потрясен. Пройдя через кольцо звездной ярости, он увидел основную часть башни магов. Однако башня магов была намного оживленнее, чем раньше. Гномы были по всему миру, и другие иностранные помощники также действовали как центр. Их были миллионы. Конечно, этого было все еще далеко недостаточно для ремонтных работ башни. Может быть, я поделюсь своей магической техникой с некоторыми людьми. Я смогу предоставить таланты для ремонта башни магов. Пока Эли размышлял, он уже определился с будущим направлением развития мира. Конечно, это была не сегодняшняя миссия. Он был здесь, чтобы проверить систему наблюдения. Думая об этом, он определил направление и посмотрел на башню в центре. Он сделал шаг вперед и снова открыл глаза. Он уже был перед центральной башней. Перед башней на страже стояли две механические куклы, которые смотрели на Илая с блеском в глазах. Эли, обладатель высшей власти в башне магов, разрешение получено. Две механические фигуры открыли путь, и Илай вошел внутрь. Вскоре они прибыли в то место, где были в прошлый раз. Дилан был там. «Сэр, вы здесь». Дилан радостно повернул голову, услышав голос. «Да». Илай кивнул и взглянул на Дилана. Сила Дилана также стала сильнее благодаря непрерывной трансформации. В это время он уже пересек уровень пятого круга, и его сила была почти на уровне божественного дерева. «Я слышал, ты сказал, что ремонт прошел успешно». «Я зашел взглянуть». Илай кивнул. «Как и ожидалось, милорд здесь, чтобы следить за системой». Дилан усмехнулся и указал на один из экранов. На экране был огромный механический глаз высотой в 1000 метров. Над ним кружили бесчисленные механические щупальца, но в центре было настоящее глазное яблоко. Он был серым, но, казалось, мог обнаружить все. Это глаз правителя седьмого круга. Мой учитель однажды заменил его и установил в башне магов. Это также происхождение системы наблюдения. Более того, он был механически усилен, поэтому его наблюдательность стала еще сильнее. Более того, он обладает силой правителя. Ни одно существо не может ускользнуть от его глаз. Даже правителя седьмого круга можно обнаружить, если его намеренно не скрывать. Дилан представил. Тогда ты можешь наблюдать, сколько могущественных существ обитает в мире чернокнижников, и отслеживать их местоположение. С любопытством спросил Илай. Конечно. Дилан улыбнулся. Он нажал кнопку сбоку, и из консоли поднялся механический шар. «Сэр, это панель управления. Пока вы подключаете к ней свою ментальную силу, вы сможете видеть глазом и наблюдать за близлежащим миром», — сказал Дилан. О, глаза Илая загорелись. Он подключился к своей ментальной силе. Он почувствовал, как его ментальная сила движется вдоль машины. Затем с ним связалась необъяснимая аура. Он знал, что это был глаз. Было трудно описать это чувство, хотя оно уже было мертво. Илай все еще мог чувствовать силу в глазном яблоке. Это было не подвластно живому существу и было чрезвычайно ужасающим. Конечно, Илаю удалось осознать это лишь на мгновение, прежде чем он был озарен новой перспективой. Как бы это сказать, это все еще был глаз, точно такой же, как видение серебряного глаза, но были и некоторые отличия. Во-первых, у него были глаза. Он мог видеть сквозь пространство и видеть сквозь все личины, особенно те, что ниже седьмого круга. Кроме того, его поле зрения было чрезвычайно широким. По крайней мере, он мог непосредственно видеть мир чернокнижников, который был окружен фрагментами мира, похожими на звезды. В этот момент Илай тоже понял, этот фрагмент мира был не просто распределен, это было сделано намеренно. Большое количество фрагментов мира были расположены в регулярном порядке, подобно огромному образованию заклинаний, обволакивающему мир чернокнижников и скрывающему его. Понятно. Мне было интересно, как простые фрагменты мира могут защитить мир чернокнижников. Эли был потрясен. Он никогда не думал, что мир может быть использован в качестве ядра формирования заклинания. Что было интересно, так это то, что он обнаружил, что ядро фрагмента времени, которое он проглотил ранее, было одним из ядер, которое нанесло определенный ущерб всей формации. Черт возьми, похоже, мне придется починить это позже. В противном случае, будет нехорошо, если возникнут проблемы. Уголок рта Илая дернулся. Был ли у него заменяющий материал? Это действительно было. Когда придет время, я использую черный кристалл, который я получил ранее, в качестве замены. Илай покачал головой, но он не почувствовал, что это было жалко. К счастью, у него еще было время. Однако на этот раз он не забыл о цели своего визита. Он изменил направление и посмотрел прямо на мир чернокнижников. Точнее, он посмотрел на океан. Бескрайнее глубокое море внезапно отчетливо предстало перед глазами Илая. Если бы он захотел, он мог бы увидеть любой его уголок. Это была всего лишь обычная перспектива глаза седьмого круга. Это сила существа седьмого круга. Илай был потрясен и решил поторопиться. Его видение пронеслось над океаном. Внешний вид океана снова изменился, и перед глазами Илая появилась карта. На ней был изображен каждый дюйм морского дна, каждое существо, каждый император и даже аура каждого человека. После раунда Илай выполнил свою цель. Конечно, он также подтвердил очень важный вопрос, то есть в морской расе нет шестого круга. Илай улыбнулся. Можно сказать, что суд на этот раз был решающим. Первое подтвердило местонахождение источника хаоса морского племени, в то время как второе подтвердило его безопасность в морских глубинах. Далее мне просто нужно найти их одного за другим и убить высших. Затем я смогу поддержать Посейдона, чтобы он стал правителем морского племени и тайно контролировал морское племя. Илай придумал простой план и почувствовал, что он полностью осуществим. Единственной трудностью в этом плане было убить всех высших чинов, но теперь эта трудность исчезла. Вот и все. Он принял решение. О, точно. Сэр, вы можете оставить здесь клона и наблюдать за ним напрямую, предложил Дилан. Хорошая идея. Илай кивнул в знак согласия. Его цель была достигнута. Илай расслабился и начал наблюдать за ходом ремонта. Он обнаружил, что кроме системы наблюдения, система связи была близка к ремонту, но все еще оставалась небольшая деталь. Что касается остального, прогресс был медленным. Все в порядке. Продолжай в том же духе. Он призвал посох и покинул башню магов. Когда он вернулся, он обнаружил, что Алида уже ждет у входа в долину. Что случилось? Илай на мгновение задумался и позволил Алиде войти. Очень быстро Алида рассказала Эл о том, что произошло за последние несколько дней. Как и ожидалось, почти все прибрежные районы континента подверглись нападению морского народа, и пламя войны распространилось по всему миру. Не волнуйся, я все улажу за 3 дня. Илай рассказал ей. Да, сэр. Алида кивнула, но она не могла не выглядеть озадаченной. Разгадано, как это решить? 3 дня спустя. В башне Алида с беспокойством смотрела на 1000 писем перед ней. Все они пришли из разных мест, но содержание было удивительно схожим. Все они были о морском племени, вторгшемся на континент и нуждающемся в помощи. Этот ход морской расы безжалостен. Алида покачала головой. Океан был в несколько раз больше континента, и в нем было много морских форм жизни. Что касается морской расы, обладавшей боевой мощью, то их было столько, сколько волос на быке. С точки зрения численности люди намного уступали. Что нам делать? Она вздохнула и внезапно вспомнила, что ей сказали несколько дней назад. Если это было 3 дня назад, то должно было случиться сегодня, верно? Она подняла голову и увидела кроваво-красный свет, покидающий землю Грассии и уходящий вдаль. Сэр, глаза Алиды расширились. Кровавый свет был очень быстрым. В мгновение ока он пересек более половины континента и появился над океаном. Свет рассеялся, открыв Илая. Пока его клон определял местонахождение высших эшелонов морского племени, Эли пытался понять, с какого из них начать. Он принял решение только тогда, когда увидел знакомое морское племя. «Давайте начнем с клана глубоководных китов-демонов». Покачав головой, Илай отправился в морские глубины. Невероятная морская бездна. Это было временное место, где базировался клан китов-демонов, и это также была территория их клана. С тех пор, как началась война, клан китов-демонов переехал сюда, чтобы избежать возможного внимания Илая. В глубине в настоящее время беседовали 2 клана китов-демонов. Один из них выглядел как старик на закате лет, в то время как другой был молодым и сильным китом-демоном. Однако, по сравнению с этими 2, молодой кит-демон казался особенно почтительным, даже смиренным. Молодой демонический кит опустил голову и посмотрел на эксперта пика пятого круга, который пробудился десятилетия назад. На этот раз морское племя также решило использовать это партизанское нападение по его предложению. «Сэр, различные морские расы уже вторглись на континент людей и причинили им большой ущерб. Однако, не будет ли это плохо? Полностью ли это разозлит Илая?» Он опустил голову и осторожно спросил. «Определенно», — спокойно сказал старик. «Тогда молодой дьявольский кит хотел что-то сказать, но был остановлен стариком. Он усмехнулся, ну и что с того? Сможет ли он все еще найти следы всех членов морского клана в бескрайних морских глубинах? Это абсолютно невозможно. Он всего лишь чернокнижник шестого круга. Если он хочет использовать силу, чтобы заставить нашу морскую расу подчиниться, то он слишком много думает. Морская раса всегда будет свободной. Они определенно не будут рабами людей, будь то сегодня или завтра». Молодой дьявольский кит невольно опустил голову, не смея заговорить. Однажды он слышал, что этот предок когда-то был рабом магов. Вот почему он так сильно ненавидел людей. Но если бы не тот факт, что они работали на магов, морское племя уже было бы убито. Конечно, он не осмелился произнести эти слова. Он мог только пробормотать их в своем сердце. Он не испытывал особого желания становиться вассалом человеческой расы. В конце концов, морская раса была вассалом человеческой расы на протяжении десятков тысяч лет. Просто последние несколько тысяч лет они были свободны. «Я понимаю, патриарх». Он кивнул и собрался уходить, но внезапно странный запах ударил ему в нос. Чем это пахнет?» Он нахмурился. «Это кровь». Старый дьявольский кит презрительно взглянул на него. «Кровь?» Но в следующую секунду они оба были ошеломлены. Почему в морских глубинах должна быть кровь? Однако два кита-дьявола не запаниковали. Они только нахмурились. «Давайте выйдем и посмотрим». Демонический кит пятого круга нахмурился и сказал. «Хорошо». Он кивнул и повернул голову. Неподалеку уже появилась фигура, с улыбкой смотрящая на двух китов-демонов. «Кто ты?» Глаза этих двоих блеснули. Старый дьявольский кит посмотрел на этого человека и спросил. «Илай». Спокойно ответил Илай, и выражения лиц двух китов изменились. «Как это мог быть ты? Как ты нашел это место?» Два кита-дьявола одновременно запаниковали. Они одновременно дернулись и повернулись, чтобы убежать. Но в следующую секунду они оба поняли, что не могут пошевелиться. Он обернулся и увидел проекцию медленно опускающегося мира. Все кончено. Они оба выглядели отчаявшимися. Что? Илай обнаружил клан глубоководных китов-демонов, и все люди выше пятого круга погибли. В другом секретном месте в морских глубинах император гигантского осьминога был потрясен. Да, патриарх. Перед ним маленький гигантский осьминог кивнул и с беспокойством сказал. И это был не просто клан глубоководных китов-демонов. Все высшие чины клана черной черепахи и морского гиганта были найдены и убиты. Как это возможно? Лицо императора гигантского осьминога было наполнено недоверием. Это правда, мой господин. Кажется, у Илая небесный глаз. Ни одна раса не может избежать его взгляда, и как только они будут обнаружены, все высшие чины будут уничтожены. У осьминога было горькое выражение лица. Недавняя неделя была самой неспокойной в морских глубинах. Десятки раз были уничтожены и даже пострадали на поле боя. У большого количества морских рас нет другого выбора, кроме как отступить и отказаться от атаки. Теперь война, казалось, закончилась. На самом деле 5 из 8 королевских семей уже были убиты. 4 королевские семьи, принадлежавшие к агрессивной фракции, стали историей. Боевая мощь императорской династии упала до самого низкого уровня в истории. И хуже всего было то, что Илай все еще убивал. Все кончено. Все кончено. Морская раса закончена. Император гигантских осьминогов грустно вздохнул. Тогда он посоветовал им не нападать, но, к сожалению, никто его не послушал. Однако эту цену пришлось заплатить всем морским племенам. Кака. Внезапно издалека подбежал гигантский осьминог. У него было торопливое выражение лица, и он закричал. «Патриарх, за пределами территории клана есть колебания. Снаружи есть колебания ауры. Похоже, что наше убежище обнаружено. Все кончено. Илай здесь». Лицо императора гигантских осьминогов было наполнено отчаянием. Однако в следующую секунду другой гигантский осьминог быстро подплыл и сказал. «Патриарх, это не Илай. Это король морского народа, Посейдон». Посейдон, император гигантских осьминогов, был ошеломлен. Он не понимал, почему оказался здесь в этот критический момент. Вскоре он встретил Посейдона. Первое предложение Посейдона ошеломило его. «Ты хочешь жить?» «Конечно, он это сделал. Пятеро членов императорской семьи были убиты, и он мог быть следующим. Но что Посейдон имел в виду под этим?» «Конечно, у тебя есть способ», — он посмотрел на Посейдона и спросил. «У меня есть способ остановить Илая от истребления морского племени». Посейдон кивнул и сказал. «Но у меня есть условие. Если я добьюсь успеха, я хочу, чтобы вы поддержали меня как нового короля морского племени. Шипи». Когда он услышал, что у Посейдона есть способ, он чуть не подпрыгнул. Что касается условий после этого, ну и что? Пока он мог выживать, все было не проблемой. Даже если бы ему пришлось снова стать вассалом человечества, даже если бы ему пришлось снова потерять свою свободу. «Хорошо, я хочу, чтобы ты связался с различными расами». Посейдон улыбнулся. «Но у меня есть вопрос», — внезапно задал он. «Скажи мне», — сказал Посейдон, — «ваши условия, естественно, прекрасны. На самом деле, я думаю, большинство людей согласятся с этим. Но есть ли у вас сила, чтобы удержать различные расы на месте?» — обеспокоенно спросил император гигантского осьминога. В следующую секунду вспыхнула мощная аура. Перед ним появилась аура, которая даже превосходила его. Она также достигла пикового состояния пятого круга. «Что ты думаешь?» — спросил Посейдон с улыбкой. «Конечно». Император гигантских осьминогов глубоко вздохнул и кивнул. «Я свяжусь с ними для тебя сейчас. На самом деле, переговоры были за пределами воображения императора гигантских осьминогов. Как только он связался с морской расой, почти каждый из них быстро согласился, как будто за ними следовали голодные волки. Правда заключалась в том, что недавно 7 или 8 крупных кланов были вырезаны, поэтому они не могли не испытывать страха. Они переместились, чтобы собраться в определенном месте для переговоров. Даже если бы они рисковали быть обнаруженными, они все равно боролись бы за этот шанс выжить. Что касается локации, то она находилась на территории расы глубоководных гигантских осьминогов. Это было тайное царство моря, а также одно из самых безопасных мест. Десятки оставшихся лидеров морских кланов смотрели на Посейдона в центре, их глаза были полны предвкушения. «Посейдон, расскажи нам, каков твой план?» Император глубоководных гигантских осьминогов посмотрел на него и сказал: «Да, все здесь. Пока ты действительно можешь спасти нас, мы будем поддерживать тебя как нового морского короля. Я согласен». Патриархи морского племени кивнули и согласились. Русалка Лора, которая была среди них, увидела эту сцену, и ее рот дернулся. Она, естественно, знала о том, что произошло за это время. Она действительно думала, что Илай собирается уничтожить все морское племя. Изначально она планировала поболтать с братом Илаем, но вместо этого произошло это. В этот момент она, наконец, поняла цель Илая. С другой стороны, Посейдон кивнул Лауре и достал контракт души. Он поднял его и сказал: «Это контракт души. Мне нужно, чтобы все сначала подписали контракт. Не волнуйтесь, этот контракт очень свободный. Конечно, я также могу гарантировать, что мой метод не повредит интересам всех. Каждый может ознакомиться с этими контрактами, прежде чем подписывать их». Увидев контракт, выражения лиц членов морских племен изменились. Однако, когда они взяли контракт, они обнаружили, что на нем не было ловушек. Его содержание было похоже на то, что Посейдон предлагал устно. Только тогда они сильно расслабились. «Я подпишу это». Император гигантских осьминогов был первым, кто подписал контракт. Другие расы посмотрели, кивнули и подписали контракт. После расторжения контракта Посейдон, который также был Илаем, удовлетворенно кивнул. Он огляделся вокруг и сказал: «Все, я лично отправлюсь на человеческий континент и поговорю с Илаем. Шипи». Все вдохнули холодный воздух, и их взгляды были потрясены. Он все еще осмеливался отправиться на человеческий континент и даже хотел поговорить с Илаем. Что это была за смелость? Следует знать, что Илай убил бы любого члена морского племени, которого увидел, и вообще не разговаривал бы с ними. Независимо от успеха или неудачи, все уже были шокированы. В углу Лаура отчаянно поджимала губы, боясь, что рассмеется. У нее не было выбора. Терпеть это было действительно больно. На другой стороне, башня родословной, Алида посмотрела на десятки разбросанных писем перед ней и улыбнулась. Менее чем за полмесяца ситуация на войне изменилась, но Господь действительно безжалостен. Думая о новостях из морских глубин, Алида не могла не покачать головой. В эти дни лорд действительно пустился в погоню за убийствами. Неудивительно, что морская раса была полностью напугана. «Я просто не знаю, когда Господь вернется. Она покачала головой, но хрустальный шар неподалеку внезапно вспыхнул. Что случилось? Она была ошеломлена и быстро подключила к этому свою ментальную силу. Его превосходительство вот-вот вернется, и он будет вести переговоры с Посейдоном, королем морского племени. Вспомнив информацию из хрустального шара, она широко открыла рот. Как и ожидалось, морская раса отреагировала. Однако пройдут ли переговоры гладко, Алида молча размышляла. Переговоры начались. Местом переговоров был город Рода. В этот день с неба хлынула бесконечная морская вода. Посейдон, могущественный король морского племени, прибыл в центральную область человеческой расы с трезубцем в руке. Рядом с ним были император гигантских осьминогов и представители нескольких рас. В этот момент лицо императора гигантского осьминога было наполнено страхом. Он никогда не ожидал, что Посейдон действительно сможет найти Эла и заставить его согласиться на переговоры. Думая об этом, он не мог не посмотреть на Посейдона. «Лорд Посейдон, если мы начнем переговоры, наш итог на самом деле очень низок. Пока мы можем помешать или убивать, все будет хорошо», — император гигантского осьминога обеспокоенно сказал. Его нельзя было винить за эти слова. Это было главным образом потому, что у них не было никакой уверенности перед Элаем. «Не волнуйся, я буду защищать честь и интересы морского племени». Посейдон похлопал его по плечу. Император гигантских осьминогов потерял дар речи. «Не надо, не будь таким упрямым». Однако, прежде чем он смог сказать что-либо еще, вдалеке уже появились многие высокопоставленные лица башни родословной, включая Алиду, Цзинджи, Николу и других. Илай летел впереди, спокойно глядя на них. Морские племена занервничали еще больше. Некоторые из них даже опустили головы. Посейдон, с другой стороны, оставался спокойным. Он смотрел на Илая без всякого страха. Это заставило морские племена вздохнуть о мужестве Посейдона. «Неплохо, ты очень храбрый». На лице Эли появилось выражение восхищения. «У морского племени нет недостатка в мужестве», — ответил Посейдон. «Очень хорошо». Илай удовлетворенно кивнул. «Похоже, нам нужно поговорить. Алида, приготовь комнату. Нам нужно хорошенько поговорить». «Да, сэр». Алида кивнула. Вскоре, под пристальными взглядами бесчисленных чернокнижников, все медленно спустились к башне. После этого Илай и Посейдон ушли вместе и вошли в комнату, оставив позади морское племя и начальство башни родословной. «Слушайте все, двум лордам может понадобиться некоторое время. Я приготовил для вас место для отдыха». «Хорошо». Император гигантских осьминогов кивнул, но он не мог не волноваться, когда увидел их взгляды. «Сэр, вы не должны быть слишком жесткими». 3 часа спустя, в конференц-зале, люди из морских племенной башни родословной, которые были вызваны сюда заранее, посмотрели на две фигуры впереди. Ими были Эли и Посейдон. В этот момент Илай сидел в главном кресле, а Посейдон сидел справа. Увидев это место, все, казалось, что-то поняли. Как и ожидалось, Эли спокойно сказал: «С сегодняшнего дня морское племя снова станет вассалами родословной башни. Обе стороны будут придерживаться принципа взаимной выгоды и ненападения с башней родословной в качестве лидера. Посейдон будет морским королем, которого я признаю. Раса русалок также станет высшей королевской семьей среди морской расы. Что касается войны, она больше не будет продолжаться. Я отдам Посейдону океанскую корону, чтобы доказать дружбу между двумя расами». Сказав это, он достал океанскую корону и встал. Посейдон тоже встал и опустил голову. В следующую секунду океанская корона была на его голове. Внизу чернокнижники и морской народ аплодировали. Вот и все. Увидев это, император гигантских осьминогов был ошеломлен. Их сделали вассалами, но это не досталось никакой ценой. Более того, им даже дали океанскую корону, которая была первоклассным инструментом мага 6-го круга. Опасность морского племени была устранена просто так, однако, услышав одобрение Эли, они также поняли, что Посейдон будет будущим лидером морского племени. Впрочем, это не имело большого значения. В конце концов, они уже договорились раньше. «Да, это все. Я оставляю остальные детали тебе». С этими словами Илай кивнул и ушел. Несколько секунд спустя Посейдон сел на главное сиденье. Глядя на морскую расу, он слабо улыбнулся. «Все представители морской расы, давайте обсудим следующий вопрос». Неделю спустя Посейдон ушел со многими представителями морских племен. Еще неделю спустя во дворце русалок был устроен огромный праздник морского народа в честь того, что Посейдон стал настоящим морским королем. Что касается морского народа, то они уже покинули поле боя. Война между людьми и морским племенем закончилась. С тех пор морское племя снова стало вассалом людей. Однако морские племена ничего особенного не почувствовали. Вместо этого они были очень счастливы. Высокоуровневое морское племя избежало кризиса жизни и смерти, а низкоуровневое морское племя также выиграет от торговли с человеческой расой. Более того, не было бы необходимости в войне, что означало бы, что погибло бы меньше людей. Пир длился целую неделю, прежде чем закончился. После окончания банкета Илай вернулся во дворец. «Поздравляю, сэр». Лора, которая уже была там, улыбнулась Илаю. Сегодня на ней было только тонкое муслиновое платье. Ее интимные места были прикрыты только простой оболочкой, которая была едва различима. Ее светлая и нежная кожа мерцала в воде. «Лора». Илай был ошеломлен. В следующую секунду ее нежное тело набросилось на него. «Подожди. Ждать чего? Подожди, пока я переключусь на свое основное тело». «Хорошо». Ночью луна сияла на звездном небе, а рыбы танцевали на дне моря. 10 дней спустя Илай покинул морское племя и вернулся в башню волшебника. Это безумие. Илай подумал о безумных днях, которые у него были в последние несколько дней, и почувствовал редкую страсть. «Однако теперь я еще и властелин мира. Разве я не могу наслаждаться этим?» Илай стоял у окна и улыбался. Когда Посейдон взял под свой контроль морское племя, казалось, что мир все еще разделен на две основные расы. Однако Посейдон был клоном Илая, так что можно сказать, что мир теперь полностью в руках Илая. Кто бы мог подумать, что маленькая библиотекарша из прошлого тоже достигнет этой точки. Илай вздохнул. Однако ему было уже почти 10 тысяч лет. Библиотека, вероятно, исчезла. Почему бы нам не вернуться и не взглянуть? Внезапно эта мысль промелькнула в голове Илая. Эта мысль не могла не распространиться. Поколебавшись мгновение, Илай взлетел в небо. Несколько минут спустя Илай вернулся в королевскую гавань, которую он помнил. Однако, глядя на пустынную местность без каких-либо следов города, он покачал головой и вздохнул. Прошли 1000 лет. Бывший Цзюньлин теперь превратился в пустошь. С этими словами он вернулся в башню и ушел. Цзюньлин был просто прекрасным местом в его памяти. Но он никогда не сможет вернуться. 3 года спустя, в травянистой стране, глядя на Эвола, Лилиану и Лауру, играющих вдалеке, Илай не мог удержаться от улыбки. Он был намного более расслаблен, чем раньше, поэтому привел Эвола, Лилиану и Лауру сюда, чтобы провести с ними время. Что касается мира, не было необходимости беспокоиться. Клон Посейдона управлял морским племенем, а Алида отвечала за континент. Все было в порядке. Что касается его, он стоял позади них двоих и спокойно наблюдал за всеми изменениями. Это та жизнь, которая должна быть у бессмертного. Илай вздохнул. Но в этот момент голос Дилана снова проник в его сознание. «Сэр, внешняя система связи была отремонтирована. Была ли отремонтирована другая система?» Илай встал и решил взглянуть. Несколько человек на расстоянии наблюдали, как Илай встал и подошел. «Я отправляюсь в башню серого мага». Илай улыбнулся и обнял их, затем поцеловал несколько раз перед уходом. Вскоре он снова пришел в знакомую центральную башню волшебников. Дилан уже ждал. «Сэр, внешняя связь была восстановлена. Это связь между башней магов и другими башнями магов. Я не осмеливаюсь открывать ее опрометчиво», — уважительно сказал Дилан. Элли был ошеломлен, но он не колебался и прямо сказал: «Активируй это». «Да, сэр». Дилан кивнул и нажал кнопку. Внезапно их видение изменилось. Пространство перед ними постепенно потемнело. Под землей было бесконечное звездное небо. Что касается их двоих, они стояли в этом звездном небе. Однако ответа из темноты не последовало. «Нет ответа», — пробормотал Илай, наблюдая за этой сценой. Однако в следующую секунду в далекой темноте внезапно вспыхнуло пятно света. Это было только начало. Когда загорелись световые пятна, они тоже загорелись в одно мгновение. 1000 световых пятен мгновенно осветили темноту. «Это...» Илай широко открыл рот. Каждая точка света представляла собой башню мага. Сколько там было башен магов? В этот момент он внезапно вспомнил, что ему сказали давным-давно. Маги не умерли. Они просто ушли. Илай медленно прочитал эти слова. «Да, они всегда были там, но они были разбросаны по всей вселенной». В то же время звуки светящихся точек достигли ушей Илая. «Это галактика Багрового Дракона, координаты 306-646-4664-6464. Новый маг, мы завоевали этот срединный мир, ты нужен нам». Приходи скорее. Это владение звезды марионеток. Координаты. 64646. 64646 минус 6 464 644 334. Ха-ха-ха, приезжай скорее. Это совершенно новый большой мир. Это бесконечный мир драконов. Новый маг, приди и найди нас. Нам нужна твоя сила. Мы завоевываем этот великий мир и разграбляем его. Мы все здесь. Мы все еще ищем решение проблемы материнского мира. Присоединяйтесь к нам. Приходите скорее. Начните путешествие магов. Бесконечный мир, бесконечные крики и бесчисленные башни магов общались с серой башней волшебников. Они без колебаний посылали свои собственные сигналы, общаясь с Илаем. Это было так, как если бы они говорили, что маги все еще были рядом и что они не погибли. На самом деле, они были даже более могущественны, чем раньше. Там было все. Маги не умерли. Они просто ушли. Илай снова пробормотал, как будто он отвечал в глубоком космосе.